तमं देवीं सरस्वतीं वैशं ततो जयमुदीरयेत्। जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाइर करी चरण बंदन जहा हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण दुर्गमी पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतिर मोह सकृपा ज्योष्ठिदानेन संत संत्य बलम बनम। समीपे नीलाद्रे चटक गिरिराजस्य कलना अये गोष्ठे गोवर्धन गिरिपतिं लोकितुमितः ब्रजन्नस्मि तुक्ता प्रमदैव धावन्नवधृत गणईश्वरी गौरांग हृदय उदयन मां मदयति। कलिजुग पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांगी महाप्रभु परम अंतरंग प्रिय पार्षद वर्ज его очень возлюбленный спутник, который принял прибежище на берегу Радакунды, Шрила Рагхунат Дас Госвами Чаран. В его Шри Гауранга Става Калпатару Стотре, восьмая шлока, сей सिंधु तटे चटक पर्वत देखे он увидел чаток парвот на берегу океана गोवर्धन भ्रमे जे धावन लीला принял его за गोवर्धन ऐ श्लोके श्रीपाद प्राप्त হয়েছেন তারি স্ফুরণ Рагхунат Дас увидел это спорте, описал в этой шлоке. Нилад्रे चटक गिरिराजस्य कलना अये गोष्ठे गोवर्धन गिरिपतिम लोकितुमितः ब्रजन्नस्मित्तुक्ता प्रमदैव धावन्नवधृत गणईश्वर गौरांग हृदय उदयन मां मदयति। नीलाद्रे в Пуре समीपे около Джаганнат в Пуре नीलाचलेर निकटे рядом с Нилачалой с храмом जे चटक गिरिराजस्य находится Чатакагири Радж. Чаток намок же парват прадхан. Его этот холм называется Чатакпарават. Балукар пахар. Из песка дюна. Таки колонат дикте пе. И Гаур увидел там. Ой. Увидел его, этот холм. Хе бандхавгон, Гоште говардхана гирипатим локитум ита. Ами. Махапрабху сказал. Эйстанер теке броже. О, я отправляюсь в Враж. Гирирадж говардхан ке даршан куттяр гаман кочи. Я вижу Говардхан, я отправляюсь отсюда во Враж. Эй ката боле ити ухта. Сказав, Махапрабху сказал эти слова. Дхаван. Проматтер матуар хоечилен дхавито. И очень быстро побежал к халву. Потом свои гоной ободрито. Преданные нижаджан картрик хоечилен. Собрались вокруг него все его спутники. Гоуранга ридае удаян манг мадайоти. Этот Гоуранга, являясь моим сердцем, сводит меня с ума. Шей Шри Гауранга Дев. Шри Гауранга Дев. Амар ридае удито хое. Проявился в моем сердце. Амай сатишай унматто коре чукулечен. Полностью лишает меня разума в сутки. Вчера мы говорили о том, как Махапрабху был в разлуке с Кришной. Он подошел к воротам Сингхадвары и взял охранника за руку. Мы говорили вчера об этой лиле. Одну капельку из океана этой лилы мы вкусили вчера. Как Махапрабху наслаждался прасадом. Что только имея особую милость Кришну можно обрести этот прасад. И затем вечером ночью в обществе Сварупа Дамодара и Рая Рамананды, Радха Бхави, настроение Радхарани, Сурата Вардхан Шлоки Расадан, Махапрабху вкушал разные шлоки, настроение. Экада Гокул Чаде Дарашане Мана Шадхе Тхакур Мандире Чоли Джай Даре Аче Доубарико Таре деки шамодхико, бхавон маде матто горарай. Горарай был погружен в бхавон мад. Сингхот дарер долойке шокхе воле самбодан куче. Он обратился к этому охраннику у храма Джаганнатха. Он сказал: «О, подруга, покажи мне моего возлюбленного». Боло кота се пран говиндо. Гоура сказал ему: где мой прана говиндо, подруга, скажи мне. И взял его за руку этого охранника. Слышав слова Гоуры, он изумился этому глубокому настроению и сказал: пойдем, я тебе покажу. Твой возлюбленный друг, он здесь. Ой, деко Пурушоттама. Вот, смотри, Пурушоттама. Это шуни дхаре тар хат. Махапрабху и охранники держали друг друга за руки. Он был в настроении Радхарани. И увидел господина жизни Гопи в храме. Гопи жана лочанамрита. Это нектар для глаз Гопи, даршан Кришны. Апонари болай прананат. Махапрабху зовет его прананатхам. Ракетини прананат болчен. Как он говорит это, прананат? Тинито гопикар прананат. Джаганат, Кришна, Прананад, Гопи. Махапрабху в настроении Радхарани. Этот Гауранга, являясь моим сердцем, лишает меня рассудка. Я не могу его забыть ни на мгновение. Это друг за другом эти спурти получает Рагунат. Сриман Махапрабхур опор экти. В этой шлоке. Браджабхумир прати же паром авишмай лила. В этой шлоке, которую мы сегодня обсуждаем, описывается, как Махапрабху погружен во Врадж. Он привязан к Врадж. Рагунат увидел Цалилу, как Махапрабху погружен в настроение Враджа, как он привязан к нему. Радхарани говорит, у других есть ум, а мой ум Вриндаван. Этот лес и мой ум — это одно и то же. Махапрабху, находясь в Пури, он был полностью погружен во Вриндаван. Он непрерывно медитировал на Врадж днем и ночью. Думал о нем в особенности. Медитируя, памятуя о играх Радхи Мадхавы во Вриндаване. Он вспоминал о Расастхале, о Ямуне, о Гирирадж Говардхане. Обо всех этих местах он думал, его сердце стремилось к этим местам. Очень глубоко был погружен он в мысли. Он, если что-то напоминало ему о Вриндаване, он сразу же думал, что это Вриндаван. Если он видел какую-то реку, он думал, о, это Ямуна. Видя какой-то холм, он думал, вот и Говардхан. Он видел его как Говардхан. Он видел Ямуну, а не что-то другое. Повсюду он видел Вриндаван. Что бы ни видел, видел Вриндаван. Шримад Бхагават Премикке Унмад Валенни Унмад Абад Валечен. Вот он называется не безумие, а подобное безумие состояние. Унмадават. Обычные люди сходят с ума, но совсем другое. Это означает любовное беспамятство. Кто может это понять? Это Гауранга Лила. Кто имеет силу постичь ее, это очень трудно. Ни аскезы, ни мистические совершенства не помогут познать ее. Куда дживи обычной до постижения трансцендентных настроений духовного мира? Махапрабху, видя лес, думал, что это Вриндаван. Видя какой-то холм, он думал, что это Говардхан. Видя реку, он думал, что это Ямуна. Принимал ее за Ямуну. Так он был погружен в прему и танцевал, и плакал. Когда он пришел в лес Джариканда, как он был погружен. Ар, Джоди, Конопрокар, Уддипани, если что-то, если он находился там, где что-то напоминало о Вриндаване, Уддипанир Босту Джоди Баджендрио Гочар. Если его чувства соприкасались с чем-то похожим на Вриндаван, сразу же это пробуждало в нем настроение Врадж, и он Слезы текли из его глаз, он принимал это за Вриндаван. Видя горло павлина, шею павлина или пение кукушки, или облако на небе, или дерево там мало, в его сердце сразу же пробуждались чувства, от которых он терял сознание. Посмотрите, однажды Прабху отправился на берег океана из Гамбиры. এই যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি এই সময় তো তিনি নিশিদিন ব্রজলীলা এবং ночью в это время был погружен в Враджа Лилу, в Враджа Бхуми, думая о ней непрерывно. নিয়তই গিরিরাজ গোবর্ধনে постоянно думал о Гирирадже Говардане, о сокровенных лилах, которые там происходят в своем сердце. Думал об этом. В Враджа Бхуми много различных мест лил. Но особенно слава Говардана особа. এই জন্যই তো গিরিরাজ গোবর্ধনকে বলা হলো ব্রজবসুন্ধরার মুকুট как говорится что Говардан корона Вайкунтхад Джонита Бора Мадхупури Мадхура превосходит Вайкунтх Татрапи Расотсават там потому что особая раса Вриндараннам Удара Пани Рамана Татрапи Говардхана выше все находится Вриндавана, выше Вриндавана Говардам, а Рада Кунда — это самое сокровенное место. Там все тонут в према Амрите. Курьяд Ашша Вираджато Гири Тате. Она располагается около Гирираджа Говардан. Кто не отправится, кто не захочет туда отправиться, Рупа Госвами говорит об этом. В этом состоянии Махапрабху исполнен океаном эмоций, бхав, сегодня в разлуке с Кришной, он оказался в этом любовном беспамятстве и подумал, он отправился на берег океана. Говинда за ним шел. В это время Махапрабху увидел Чатак Парват. Самудрер тире нойшоргик кароне এই রকম বালুকা রাজি স্তূপাকৃত হয়ে আর পর্বতের সৃষ্টি হয় তার উপরে আবার বৃক্ষ লতাও на этом холме অনেকটা так পর্বতের были мотой растения и деревья он очень был похож на гору хотя он был из песка дюны песочные тем не менее он был похож на гору И Махапрабху погрузился в мысли в Говардане, потому что это являлось удипанным напоминанием. И он подумал, о, я оказался во Врадже. Он забыл обо всем. О, это Враджа Дхама. Ой, то Гирирадж Говардхан, Шанмухе, Матха Туле, Вираджаман. Вот передо мной находится Гирираджа Говардан. Гирираджа Госвами Пад писал эту лилу. Несомненно, услышал об этом из уст Рагунатхи. Ему Рагунат вкратце описал, а Гирираджа Госвами подробно расписался. Однажды Махапрабху отправился на океан. Видя Чатак Парват, он погрузился в любовное беспамятство. Он принял его заговор. Порвод дишате прабху. Дхайя чолила. И он быстро побежал к нему. Сей слоку чаран кутте кутте. Кавирадж Госвами приводит эту шлоку. Бену гитите радхаранири сримухе рукти. В Бхагаватам устами Радхарани прославляется Хом Говардан. Джад Рама Кришна Чарана Спарша Прамода Манан Таноти Шахаго Ганайур Ят Паания Суджаваса Кандара Канда Мулай. Эйже Радхарани говорит, это Харидасавари, лучший слуг Хари. Удитам Радхика Вактра Чандрат. Шримад Рагунат Дас Госвами Пад болечен, эй намти Радхаранир Вактра Чандрет теке удгито хоече. Что? Эй подавити Шайон Радхарани проявился из настроения Шримати Радхарани. Шайлендра Мукута Мунике. И поэтому он стал драгоценным камнем короне Вриндавана. Мукдха читта брджавала Пурварагир бхуми. Это обитель Пурвараги. Сахиганке болчен. Гопи говорили. Хе Авала. О, подруги. Эй же оям адри. Этот холм. Эй же Гирираж Говардхан. Гирираж Говардхан. Харидас то джагате анеки ачен. В этом мире есть много разных слуг Господа Хари. Они служат Хари. Но кто еще так служит, как Говардхан? Никто из них так не служит, как Говардхан. Поэтому он Харидасавари, он лучший из слуг Хари. Нет такого второго, как он. Он в блаженстве от прикосновения стоп Кришны Баларамы. Он блаженствует от этого. И на его склонах следы Радхи Кришны. Силагули нойшоргик бхаве амон же арам кедарар мото. Он становится мягким для них. Джано саджар мото. Тевни сундар джарнар паниё джал. Он поет всех сладкой водой, которая журчит из его ключей. Он дает высокую траву, он дает плоды, цветы и разные пещеры. В этих пещерах проходят изумительные лилы. Кемон кандамул эр дара суду экаки Рамкришнер гавиганер кемон уни сева кутчен. И он служит кому? Только лишь коровам? Бордхана. Нет, он служит всем. Гавиге кемон пошан кутчен. Как он служит коровам? Темни сахаганер сева. Ну, друзья, и друзьям Кришна служит. Джато чито пуджа видхан кутче ней Гирираж Говардхан. Эй слокти учарон кутте кутте. Гопи произнесли этот. Махапрабху произносил эту шлоку настроение Гопи, что Махапрабху, видя Говардхан, он произнес эту шлоку и понесся, как ветер, к Говардхану, к Читакпарвату, Говардхану. И Говинда не смог его догнать. Махапрабху, произнеся эту шлоку, понесся, как ветер. Говинда остался сзади, позади, и не смог догнать Махапрабху. Говинда не мог гнаться за ним. Куда ты бежишь? Паче агат лаги. Вслед ему говорили. Говинда футкар дичен, ке кутай ачо. Говинда начал восклицать. Как я, я как-то могу позаботиться о моем Прабу, если он убегает? Говинда начал скорбно восклицать и всех собирать. Он начал кричать. Все, кто видел, слышал этот его голос, все собрались. Саруп, Саруп, Мадар, Рамандарай, Гададхар Пандит, Гададхар, Рамай, Нимай, Паншангар Пандит, все они прибежали, спросили, что случилось, что случилось? Говинди. Пури Бхарати Госай Айла Синдху Тире. И Бхарати Госай пришел на берег Бхагаван океана. Ачарджо, Кханджо, Бхагаван Ачарьи. Он медленно шел. Все собрались. Нарато Чурчен. Аништо Асанка. Кханджо Бхагаван Ачарджо, Джотота Таратари Джаваджа. Протхаме чолила джано прабху баю гати. Первый убежал прабху, как ветер. Кинту ардхапад джавар пари стамбха бхавеше. Затем он замер на месте, пате хоило чолите нахи шути, как статуя, и не мог идти дальше. Эмон беге чуте чиле. И они все собрались вокруг него. Увидели его, как, он, как статуя, и преданные поняли. И видя также его побелевшего, как раковина, они поняли, что он в экстазе. И не смог пойти дальше. Он был расцвел признаками экстаза. Все бхава-викары проявились сразу в Шачи-сути, которые описаны в Бхагаватам. Все они проявились одновременно. Из его пор потекла кровь. Волосы стали дыбом, как цветы кадамба. Бронер мото хое гече, шарире тар упоре пулок. Он был похож на расцветшие кадамба или кусум, то есть цветы кадамба на расцветшие, он был похож. Так его волосы так стали дыбом. Он вспотел очень сильно. Пратиром кубдие прошет, тате рудхирер дхар. И слезы текли из глаз. Кармир санге рудхирер дхар. Кровь текла из глаз. Дуи нетра бахи остру бахае апар. Как двери. Как он рыдал. Что это были за слезы? Сангули шаттик бхав паракаштапа. Он был самым изумительным преданным, в котором проявились все, все аштасатвы Кабхавы одновременно в такой степени. Больше ни в ком они так не проявлялись. Эти потоки слез из его глаз. Как Ганга и Ямуна, бегущие к океану, текли потоки из его глаз, потоки слез, которые текут к океану. Так он рыдал. Был ли где-то еще? Слышали где, об этом еще где-то? Он стал белый, побелел. Его золото стало белого цвета, как раковина. Его золотистый цвет ушел. он стал светлый, белый. Тобе же компо уте. И тело его дрожало. Кироком компо, боллен, жано самудро торонго. Когда океан бушует, в нем волны. Батахото кодоли, боллен, на. Волнуется, так. Колапатахото капе. Батахото хе. Они могут двигаться. Боллен, эмон компо, жано самудрир торонгир. Как шторм океанский дрожал его тело. Он не мог капите, капите, прабу, бхумите порила. И затем он опустился на землю. Нилачали сей павани бхуми. Тоби то Говинда прабхур никоте айла. И к этому моменту Говинда подбежал к нему. Когда он упал, тогда Говинда догнал его, задыхаясь. И к нему близко подошел. Он подумал, что же делать, видя состояние Махапрабху. Он начал брызгать водой на тело Махапрабху. Он брызгал на голову, на ноги. Начали омахивать его. Затем подошли Сарупа Дамодара, Рамана, другие преданные на берег океана. Все преданные собрались и, видя состояние Махапрабху, они зарыдали. Как Махапрабху дрожал, как слезы текли из его глаз, его белый цвет, их это очень беспокоило. Шипат Сваруп, в уши Махапрабху громко начал произносить святые имена Харинам. Нет иного способа начать произносить, громко произносить Хари Кришна мантру в уши. Все преданные повторяли Харинам. Кто-то принес холодную воду и начал брызгать тело Махапрабху и омахивать его. Они вкладывали всю жизнь в служение, и все вместе повторяли громко Харинам. И все это Махапрабху проник Харинам, и все, он вернулся в чувство, начал говорить Харибол, Харибол, все преданные повторяли Харибол, Харибол. И все преданные начали Харидвани повторять, Харибол. Наконец-то Махапрабху пришел в чувство. Их беспокойство отступило. На берегу океана много-много преданных собралось. Все они собрались, подошли рядом. Сотни людей. Все они в экстазе повторяли Харидвани. Харибол, Харибол. В это время Махапрабху еще не пришел полностью в чувство внешне. Махапрабху он в трех состояниях был. Внутреннем сознании, то есть во внешнем сознании, в среднем положении и во внутреннем сознании. И в это время он был в пограничном сознании между внутренним и внешним. пуропури эконо баджок гена. Он не полностью погружен внутрь, но его сознание еще не вовне. Пограничное состояние. И он увидел перед собой Сварупу Дамодару и спросил его: почему вы сюда меня принесли? Сваруп, зачем я здесь? Куда я попал? Я же был на Говардхане. Я разве там не был? Где я? Я видел игру Кришны, я видел Кришна Лила, теперь я не вижу. Зачем вы меня оттуда забрали? Я сегодня был на Говардхане. Я смотрел, как Кришна пасет коров. Я был на Говардхане сегодня. Как Кришна с миллионами своих коров и друзей. И Кришна, встав на Говардхан, играл на флейте, поднявшись на холм. А я смотрела на него и слушала. Смотрела наверх. И Гирирадж Шилы начали таять. Кришна забрался высоко на Говардхан, играл на флейте. И все коровы замерли вокруг. Это Говардхан. Место очень любимо коровами. И на звук флейты пришла Рада Тагурани. Тар руп бхав шохи борните на жани. Невозможно описать ее состояние, ее настроение, ее вид, как она была прекрасна. И Махапрабху сказал: Сварупа Дамодар, где я? Я все это видел. Теперь где я? Куда вы меня забрали? Так, находясь в этом в среднем положении между внутренним и внешним сознанием, он сказал им: я видел, как Радха и Кришна пошли в пещеру, а подруги, их подруги сказали мне: собирай цветы. Он не мог поэтому ничего понять, что вокруг происходит, оказавшись в Нилаче. Он показал всем преданным урок. Махапрабху дал величайшее сокровище, показал этот океан Бхав. Даже Господь Брахма не может каплю выпить из этого океана. Материальный мир такого не может постичь. Он самый милостивый аватара. Нет кого-либо другого, кроме него, кто может сравниться с его качествами, которые невозможно описать. Невозможно понять его состояние, его жизнеописание, его поступки. Только тот, кто обрел милость Махапрабху, став слугой слуги слуги Махапрабху, тот сможет понять эту лилу. И в этой лиле Махапрабху наслаждается Манджари Бхавой. Он наслаждался Рада Бхавой. Он пришел насладиться Радой Премой. Он хотел узнать ее глубину ее любви, ее блаженства, ее настроение. Это были внутренние причины его прихода. А также он пришел насладиться настроением служанки Радхарани. он говорил в настроении служанки Радхарани. И в этой лиле, и в многих других, он был в настроении Кинкари. Нимагнали дришан джат сукам Наталлеша лавайате шарбеби бхагавато шаукхасаваха Чарам паракаста. Это вершина изумления, вершина великолепия. Кто-то садак, удачливый садак, который может достичь этого и достичь этого настроения. Только этот вкус доступен только для таких преданных, кто встал на путь поклонения Радхарани. Когда Радха Мадхав ушли в пещеру, подруги дали мне указание: принеси нам цветов, но будем делать гирлянды и украсим этими гирляндами шеи возлюбленных. И я отправился служить. А в это время вы начали беспокоить меня и шуметь, и вы меня вернули сюда. Зачем вы меня сюда затащили? Я так страдаю. Я обрел Кришналилу, я достиг Кришналилы, а теперь я ее не вижу. Все были вокруг него, сотни и сотни людей слышали. Он плакал, и они заплакали вместе с ним. Это плач, слезы расы. Махапрабху, сказав это, зарыдал. Видя его состояние, все вайшнавы разделили его скорбь и заплакали. И затем пришли Брамананда Пури и Брамананда Бхарати, подошли к нему. И тогда Махапрабху пришел во внешнее сознание, потому что это старшие. И он предложил им поклоны. И сказал: вы здесь? Издалека пришли. Он Махапрабху строго следовал правилам предписания, поэтому, когда он их увидел, предложил почтение и свое настроение спрятал. И они сказали ему, и Махапрабху спросил: вы издалека пришли сюда, зачем? Они ответили: мы хотим увидеть твой танец. И Махапрабху улыбнулся им. Рагунат Дас Госвами, эта лила проявилась в сердце Рагунатхи Даси. Рагунат, он видел эти лилы, был свидетелем этого. Шарупер антардхане айла вриндаван. После ухода, после того, как Махапрабху завершил лилы, после того, как Сварупа Дамодара ушел, Рагунат Дас отправился во Врадж, думал, что я прыгну с Говардхана и закончу свою жизнь. Он пришел во Вриндаван и встретил Рупу и Санатану. И остался их стоп. И Рупа и Санат сказали: ты не должен умирать. Ты пришел к нам. Расскажи нам о Махапрабху. Зачем ты хочешь покончить с собой? Оставайся с нами. И поделись лилой, которую ты видел. И они остались. Он остался рядом с ними, с Санатаной и Рупой. И он очень суровую аскетичную жизнь вел, почти ничего не ел, почти не спал. Три раза он принимал омовение в Радхакунде, обнимал вайшнавов, Шабдхане носил лишь простую очень одежду и следовал всем наставлениям Махапрабху. Очень осторожно, внимательно. И днем и ночью в Ванасе Севу совершал Радхи Кришны. Кираш Госвами Пад описал его процесс баджана. Он предлагал 1000 пад дандаватов. Тысячу раз предлагал дандават всем спутникам Господа Навадвипи Вавараджа. 2000 поклонов вайшнавам. Днем и ночью Манаси Севу совершал. И также тратил часть времени, чтобы говорить о деяниях Махапрабху. Тахар бхаджанарити шуните чаматкар. Тот, кто бы не слышал его баджане, будет изумлен этой глубиной его баджана. И он принимал группу санатну как своих старших. И Рагунат Дас, находясь здесь, на Радхакунде, увидел Спурти этой лилы и говорит: Гауранга, который явился в моем сердце, он лишает меня рассудка, этот Гауранга. Бхактаган декчен мадханна кал упастит. И Махапрабху был днем, уже наступил полдень, и все преданные отправились принять омовение в океане. Затем Махапрабху отправился в дом Каши Мишры. Это изумительное дело. Бхавамотто Гаура Натарадж. Махаджаны дали комментарий к этой шлоке. Махапрабху подумал: я в Гокулу отправлюсь. Я отправлюсь во Вриндаван. Видя Говардан Гирирадж. Читак Бхагават напомнил ему о Говардане, и он принял его за Говардан и захотел отправиться во Врадж. И сказал: я отсюда ухожу навсегда во Врадж. А все потом окружили его, все преданные. Когда он пришел в чувство, и вот изумительно это саттвика бхава, состояние Махапрабху. То есть когда все, когда преданные нашли его, то саттвика бхава проявились в нем в крайней высочайшей степени. Этот Махапрабху, который пробудился в моем сердце, он лишает меня рассудка, разума. Я не могу забыть его ни мгновения. Гауранга, он похищает сознание, похищает сердце. Невозможно его забить. И здесь Рагунат, погруженный в глубокую разлуку с ним, жил здесь и увидел божественное спурти этой лилы. И он говорит: «Мадайти сводит с ума, лишает меня». Это лила. Рупа Госвами, Рупа Госвами пишет: когда же этот господин Гауранга явится снова перед своими глазами? Это в читании Аштаки. Шачайтанья Кимме. Так. И он, Рагунат, не может описать это состояние. Мы так отметили это курсом катхи день ухода нашего Парам Гурудева, и мы кланяемся, мы завершаем на восьмой шлоке Шри Гуранга Става Прабхупатара Шрила Рагхунатха Дас Госвами. Я много ошибок совершил, говоря что-то не то. Простите меня. И в преддверии праздника пожалуйста, оставайтесь на праздник. В ближайшие дни, еще 5 дней будет, 3 дня следующих будет Лила Кирт. В это же время. После этого 6 числа днем будет седьмого будет Харинам Санкиртан Ягья, 6-го будет предвосхищение праздника, Киртан тоже, 7-го, а 8-го уже будет сам праздник, будет Шикунда Парикрама. Все, пожалуйста, приходите. Мы очень хотим, чтобы вы собрались все. И 8-го днем будет пир. Вы все приглашаете. Приходите. На пир. Завтра также будет просад днем. Поэтому можете всегда быть здесь. Все эти дни праздничные.